Глава 7. Ему намного лучше. Карл стоял рядом со мной, почти на самом краю замковой стены. Резкие порывы ветра не были способны сбить его с ног, и это меня сильно удивляло. Дракон в человеческой форме замер на самом краю, пристально смотрел на меня, совершенно не пугаясь холодного ветра, наблюдал за тем, как я кутаюсь в тёплый плед, не в силах справиться с холодом. Еще несколько дней, и Тиша будет готов к походу. Мы провели в замке почти неделю. Все это время я постепенно узнавала команду и к собственному ужасу позволила уговорить себя накормить Леонида. Вампир был премного благодарен, и уже после литра моей крови сиял аки солнышко. Его сила заметно возросла, бледность кожи из болезненной стала походить на аристократичную и затмила собой внешность Шеня. Я же превратилась в подобие овоща, долго восстанавливалась и по бледности практически сравнялась с вампиром. Самое приятное во всем этом было то, что на кровь меня не тянуло, и клыки из челюсти не выдвигались. Дракон Востока был немногословен. Чаще всего он молча наблюдал за внешним миром и не рисковал покидать пределы замка. Наблюдая за ним, я пришла к выводу, что Шень был кем-то вроде птицы в клетке. Вроде сильный, я бы даже сказала очень сильный, но в то же время беспомощный. Почему так? Север полностью пришел в себя и избавился от повязок. Его тело поражало своей массой и красотой. Точёные мускулы, широкая улыбка и невероятный тембр голоса. Оборотень должно быть тот еще сердцеед. Лям же, напротив, расслабился. Эльф так сильно устал, что даже забыл про свои волосики, которые пребывали в ужасном растрёпанном состоянии, лезли во все стороны и уже не блестели на солнышке так, как раньше. На данный момент времени все бурно обсуждали дальнейший путь, прекрасно понимая, что кота на драконе не повезёшь, оставлять друга в беде нельзя, благо еще было время все как следует спланировать. К Тише я боялась подходить. В бессознательном состоянии он очень часто выпускал ядовитый шип на кончике хвоста, словно реагировал на незнакомый запах. Умирать из-за большого пушистого котика мне не хотелось, поэтому я обходила его стороной, ожидая полноценного знакомства. «Ты в последнее время стала молчаливой», — заметил Карл, спускаясь на стену рядом со мной. «Что-то случилось?» Я просто думаю много. Близость дракона стала невыносимой. Я не могла объяснить себе, что происходит. Видела перед собой подростка и постепенно сходила с ума, не понимая, почему в моем животе стая бабочек отплясывает канкан. Может, это что-то вроде стокгольмского синдрома? Он ведь похитил меня. Хотя нет, не похищал. Карл почему-то улыбнулся. Потом взял меня за руку и повел внутрь замка. Какие же теплые у него руки. «Ты ледяная». Дракон удивился, посмотрел на меня и внезапно обнял. «Я теплый, можешь погреться, пока возможность есть». Я замерла на месте. Словно губка впитывала тепло и не понимала, что со мной происходит. Внутри разгоралось пламя. Карл мягко провел рукой по волосам и не отпускал, когда я хотела отстраниться. Странно, я не замечала раньше, что он выше меня, когда успел. «Карл, что ты делаешь?» «Я вижу». Дракон еле заметно улыбнулся, потом все же отпустил меня. «Не понимаю тебя. Иногда рядом с ним я чувствовала себя младенцем. Сколько всего он, должно быть, знает и сколько умеет. Потом объясню. Сейчас просто не время». «Ты опять изменился, стал выше. Карл, что происходит? Ты говорил, что чем слабее человек, тем сильнее дракон». «Я не знаю». Он и сам находился в недоумении. Силы остались при мне те же. Тут дело в том гробу, в который меня спрятали. В этом я уверен. Но не совсем понимаю принцип действия. И то, чем это обернется для меня. «А что, если ты окончательно постареешь и умрешь от старости как человек?» Карл замер, уставился на меня, зажмурился и припустил вперед на поиски Шени. Удивительно, но судя по реакции, он и не предполагал подобного исхода, хотя по мне все логично. Что будет с драконом, если в человеческой форме он окажется стариком? А что, если у этого самого старика внезапно сердце остановится? Или такого не может быть? «Шень!» Карл рычал, его ноздри расширились, из них валил пар, а глаза налились гневом. «А ну, признавайся, гад, что со мной происходит?» Шейн находился на том же самом месте, где и всегда. Дракон Востока пил некрепкий зеленый чай, найденный в закромах замка, заедал это дело какой-то травой, неизвестно откуда выкопанной, и томно вздыхал, наблюдая за тем, что происходит во внешнем мире. Он не любил убирать свои волосы, поэтому черная копна раскинулась по плечам и доходила своими кончиками до пола. С каждым днем Шень все больше и больше напоминал мне персонажа, нежели живое существо. Не имею ни малейшего понятия. Помимо меня, Карл стал тем единственным нелюдем, с кем Шень общался, через силу, но все же общался. Остальных он игнорировал ровно до тех пор, пока ребята не просили меня помочь что-либо узнать у ненароком похищенного мастера. Я стал выглядеть взрослее, но сила по уровню не изменилась. Что это за гроб такой? Дело не в самом гробу, а в пещере. На этот раз Шень повернул в его сторону голову, с трудом отрываясь от созерцания. Минералы в ее сводах наполняют тебя жизненной силой и уравнивают энергетические потоки. Твоя сила никуда не денется, но ты станешь более гармоничным, вот и все. «И долго я еще расти буду?» Карл указал на себя, затем стал внимательно рассматривать отражение в настенном зеркале. «Я не знаю. Все зависит от гармонии природы. Драконы меня не только засмеют», — в голосе Карла звучала безнадежность. «Они еще и на бой вызовут, территорию делить. Подумают, что слабым стал. Опять сражаться. Ты станешь сильнее». На этот раз Шень встал с кресла и направился в сторону выхода. Когда тело находится в гармонии с внутренним миром, сила возрастает. Мой внутренний мир — это кишки, почки, селезенка. А, ну еще печень, там, сердце и прочие радости. Отменить все это никак нельзя. Ты точно в этом уверен? Но Шень не ответил. Он словно призрак выплыл из комнаты и направился в сторону замковой стены. Приняв решение созерцать внешний мир не из маленького окна небольшой гостевой комнаты, а стоя на краю перед пропастью. «Он что-то делает, я это чувствую», — заметил Лиам. «Постоянно сидит, словно статуя, медитирует. Явно что-то задумал». «Что бы он ни задумал, мы о его планах точно не узнаем. Самое главное — не рассчитывать на его помощь и ждать удара в спину». Север недавно вернулся с охоты, поймав крупного оленя. Судя по аромату, разнесшемуся по этажу, мясо уже давно было готово. В животе приятно заурчало. Я тут же улыбнулась и с большим удовольствием стала ждать команды. Замок действительно был пуст. Все жители давным-давно покинули окрестные территории, не выдержав частых нападений нечисти. Я как-то спросила Карла, откуда полезли эти твари. Он предположил, что их разбудили намеренно, призвав из самого Корру. Дракон объяснил, что где-то на закрытой земле есть пустоты, неизвестно куда ведущие и непонятно кем населенные. Демоны туда не лезли. А отшельник охранял от незваных гостей. Видар покинул свой пост, и неизвестный всем дракон воспользовался моментом. Хотя это мог сделать и Садар, желая создать как можно больше проблем Корвину и своим внучкам. Позиция ледяного эльфа была не до конца понятна. Услышав их историю, я пребывала в замешательстве, не понимая, как реагировать. У них своего рода проклятая кровь, и желание искоренить свой вид обосновано, но... Но девушки же выжили. Да к тому же, одна из них еще и беременна. А Садар знает о положении Анастасии? Ледяная статуя находилась в нашей комнате, и я часто разглядывала застывших в магическом льду мужчин. Нет, конечно. Леонид даже подпрыгнул на месте. И не должен знать. Это ведь как катализатор. Начнет косить всех с двойной силой. Вот пусть поможет уничтожить дракона, а там разберемся. Прости, Карл. Да я как бы сам готов кое-кому крылья оторвать. Дракон ухмыльнулся. «Не могу сказать, что питаю особую любовь к своей семье. Они у меня с большим приветом. А этот индивид так вообще на голову стукнутый. Его, видимо, в детстве уронили. Несколько раз. Со скалы. Выжил ведь гад. Я просто понять не могу, кто из моей родни на меня зуб точит. Зачем вообще дракону развязывать войну? Не вижу смысла. Мы и так сильны. У нас огромная территория, власть и сила. Чего ему надо? Может, ей, а не ему?» Заметила я. «Вдруг это разгневанная дама, получившая от тебя отказ? Женщины коварны, мстительны и злобны. А у драконов, насколько я понимаю, кровь аж кипит в жилах». «Невозможно». Север не выдержал и рассмеялся. У Карла поганый характер. В былые времена он вообще спровадил множество претенденток, напугав их своим поведением, сарказмом и мнимой любвеобильностью. От него драконихи бежали, как саранча от пестицидов. Или чем там у вас эту мерзость травит? Так что не думаю, что дело в женщине. Ну или мы о Карле чего-то не знаем. Да и магия на него среагировала, значит, тут точно родственник. Точно, магия. Я и забыла об этом. Тогда с кем из родни ты не ладил? Вася, дракон печально уставился на меня. Тут проще перечислить тех, кто ко мне хорошо относится. и в этом списке будет лишь один пункт – я сам. Мой отец – самый сильный из всех драконов, кого я знал. Я пошел по его стопам. И как у нас заведено, меня постоянно проверяли на прочность. Бесконечные сражения, борьба за земли и власть, жажда насолить моему отцу, убив его единственного сына. Вся моя жизнь – череда сражений. В конечном итоге отец отошел от дел, уступив бразды правления мне. Но я отказался от власти, пожелав спокойной жизни и улетел в закат. Где, кстати, и встретил Севера. Этот идиот взял заказ на усекновение дракона. «Откуда ж мне было знать, что жители той деревни не совсем рехнулись на старости лет?» — возмутился оборотень. «Я и не думал, что драконы могут человеческий облик принять. Ящерица в небе огнем дышит. Нигде ни в каких трактатах бытия не было указано, что вы тоже в каком-то роде оборотни. Прикинь мое удивление, когда ко мне в компанию заблудший малец увязался. Конючил еду, воду, просил взять к себе в ученики, дабы стать победителем драконов. А потом взял и чуть не сожрал меня. Сон ему, видите ли, плохой приснился. Ночью собой решил стать». «Ну с кем не бывает, Север?» Карл откровенно ржал. Я старалась держаться, чтобы не присоединиться к нему. «Зато есть что вспомнить. Подумаешь, поиздевался над тобой. Чутка». «Чутка?» «Видимо, оборотню было что вспомнить. Ты мне чуть хвост не оттяпал». «А я что, знал, что ли, что ты оборотень?» Карл не мог сдержать смех, и из его глаз брызнули слезы. «Ну, мужик, мужик, ну большой, с кем не бывает. А вот то, что тебя во всех смыслах вывернуло наизнанку и потом собрало воедино, вот к этому я не был готов. Как и жители деревни, между прочим. Нанимали-то они человека, а оказался нелюдь». И что было дальше? Я смеялась в голос, уже даже не стесняясь присутствующих. «Как что, мы с Севером драпали со всех ног. Он по земле, я по воздуху. Так и познакомились. Жили себе спокойно, пока Корвина не встретили. Я думала тогда, что смерть моя с косой пришла». «Так Корвин изначально был вашим врагом?» «Ну, не совсем так», — дракон смутился. «Мы на его земле небольшой балаган устроили. Он не выдержал и сам за нами явился. Но кто ж знал, что он настолько страшен и силен? Так мы с ним и познакомились. А потом вообще весело было. Но это все прошлое, давайте думать о настоящем. В моей родне есть мать, отец и две сестры. У сестер 5 сыновей у каждой, так что...» «Дальше не продолжай», — Лиам отмахнулся. «Это уже не важно. Нам проще Катю найти или Корвина, и благодаря драконьей коже с картой местности отыскать логово. Так что нам нужен наш отряд. Что делать будем?» Ни Север, ни Лиам не смогли обнаружить возле замка нечисть. Со слов Леонида, Катя с остальными покидали это место в большой спешке и увели за собой большую часть тварей. Коней найти не удалось, многие сбежали, часть погибли, а те, что выжили, были слишком слабы. Если лететь на Карле, то он выдаст всех своим присутствием. Поэтому использовать дракона в данный момент тоже не вариант. Ничего другого не остается, как идти пешком. Они приняли решение использовать повозку, положить в нее магов и тащить, пока не придумают ничего лучшего. В принципе, план был прост и предельно ясен. Идти вперед, смотреть по сторонам и тащить повозку, накидав на нее сверху какой-нибудь утвари. Надо ведь скрыть наличие статуи хоть каким-то образом. «Шень, а что вы делаете?» Дракон все время смотрел в небо, будто ждал кого-то. Он внимательно рассматривал облака и был сосредоточен. К тому же впервые за всю неделю провел много времени на свежем воздухе, и это вызывало подозрения. «Жду». «И кого же?» Но дракон ничего не ответил. Просто продолжил смотреть в бескрайнее небо, тяжело вздыхать и выглядеть так, словно зовет кого-то. Сборы проходили очень тщательно и дотошно. Все проверяли оружие, точили клинки, мечи, собирали запасы трав. Я же чувствовала себя совершенно ненужной, не понимая, какую могу принести пользу. Меня ни о чем не просили. Никто не лез с расспросами. Единственное, что попросил сделать Карл, — переодеться. Дракон отвел меня в отдельную комнату и предоставил на выбор одежду, более подходящую для похода. И во многом похожую на современную. «Это все Катя оставила», — Карл заметил мое удивление. «Ты же не привыкла к нашим обычаям, так что переоденься. Тут все подобрано с умом, так чтобы особо не выделяться среди наших жителей. Вот, например, костюм черный. Наподобие носят наемники. Да и это, в общем, тут белье есть». К моему ужасу кончики драконьих ушей покраснели, в то время как я сама стала пунцовая. «Это что получается? Он думал о том, что я без белья хожу, и мне неудобно? Вот ведь. Да и как вообще можно надеть чужое? Это ведь не гигиенично. Но уж нет. Выгнав Карла за дверь, я стала рассматривать чужие вещи. Очень много простых брюк, сделанных под кожу, но из дышащей, перфорированной ткани. Издалека и не понять, что подделка для этого мира. Много простых льняных кофт с еле заметной вышивкой. В принципе, все то, что не сильно выделялось и бросалось в глаза. А белье, кстати, новое есть. Вон даже бирка имеется. Приведя себя в порядок, осознав, что сейчас начнется самое страшное, я шептала одну и ту же фразу, словно мантру. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Главное не мешать им, не лезть и вести себя тихо. Я не обучена воевать и тем более колдовать. До сих пор осознать не могу, что вижу то, что не видят другие. И как понять, что именно у меня за дар? На что я способна на самом деле? Как с его помощью можно помочь ребятам и самой не помереть от внезапного нападения нечисти? Как же страшно. Я вышла из комнаты на трясущихся ногах. Чувствовала, как кровь стучит в висках, как колотится сердце. Все это время Карл ждал меня за дверью. Он прислонился к стене, запрокинув назад голову и закрыл глаза. «Готово?» Бросив на меня взгляд, дракон странно дернулся, затем замер на полуслове и так и не смог сказать то, что хотел. Просто предложил мне руку, хотя я не до конца понимала, зачем это нужно. Мы молча шли рядом. Я чувствовала его тепло кончиками пальцев, ощущала шероховатость ладоней и понимала, что внутри меня разгорается то самое жуткое пламя, которое чаще всего приводит к провалу. Кажется, этот огонь называют симпатией. Пока что просто симпатия. Но я уже чувствую, что больно сильная она у меня выходит. То, что мы держимся за руки, заметили все и сразу. Лиам удивленно поднял брови и пихнул локтем севера, указывая на то, что для них непривычно и странно. Оборотень точно так же, как и эльф, замер и изобразил искреннее удивление. Леонид так вообще поперхнулся, но никто из них комментировать ничего не стал. Просто молча проглотили все возникшие вопросы, намереваясь задать их позже. Видара с отцом погрузили в небольшую телегу для перевозки сена. Туда же залез Тиша, еще не способный наступать на переднюю лапу. Всех накрыли тканями и договорились, что тащить будут по очереди. Карл взял сломанный конец телеги и спокойно потянул вперед, словно тащил не два тяжелых тела, а простую вату. Надо что-то придумать. Следующий на очереди был Север. Он с ужасом смотрел на тележку и явно не горел желанием что-либо тянуть. Это даже не смешно. Драконы, эльф и оборотень с вампиром выступают в роли коней. Позор на мою седую голову. Если меня оборотни увидят, засмеют. А меня не засмеют? Удивился Карл. Но сам посуди. Лететь нельзя, заметят. Нужно просто найти нам коней. Дойдем до ближайшей деревни, в кустах спрячемся и разведаем, что к чему. «Шейн», — шепнула я, — «а ты можешь перенести меня с Лиамом в ближайшую деревню, но при этом не поднимаясь высоко над землей? Мы коней найдем, идти легче станет». «Могу». Мужчина спокойно пожал плечами, слегка отошел в сторону, и уже спустя считанные минуты перед нами стоял красивый белый дракон, гордо возвышающийся над нашим отрядом. Он кивнул себе на спину. Карл при этом как-то нервно хрюкнул, прошептав, что невозможно лететь ниже уровня крон деревьев, а затем и вовсе замолчал. Как оказалось, лететь так низко можно. Шейн, больше похожий на змею, чем на классического в моем представлении дракона, спокойно поднялся над землей, вытянул вперед голову и резко сорвался с места. «Действительно деревня», — прошептала я, сидя в кустах вместе с Лиамом и Шейнем. Дракон вообще не понял, к чему такая маскировка. Все равно в деревне почти никого не было. Почти никого имелось в виду, что нет людей. Вообще нигде. А вот демоны... Демоны — это пожалуйста. «А ты чего ожидала?» — удивился эльф. «Сама не знаю, но чего-то другого. Не такого, как в моем мире. Простые деревянные домики с покатыми крышами, где-то виднелись и каменные постройки с черепицей, и отдельно стоящие крупные дома с большой территорией. С виду все эти строения ничем не отличались от того же поселка городского типа, вот только местные жители все без исключения оказались рогатыми, и хвостатыми, и когти длинные, и взгляды злобные. Хотя в последнем не уверена, тут уже сугубо личное отношение ко всему происходящему. Само слово «демон» вызывало панику. Я чувствовала, как округлились мои глаза, как все тело сковало холодом, а затем затрясло. Живые, реальные демоны, которые вообще не похожи на тот образ, что я успела создать в своей голове. Здесь не было голых демониц, желающих наброситься на бедных мужчин. как не было и демонов, жаждущих заполучить чью-нибудь душу. «Это те, кто не смог оставить свои дома», — прошептал Лиам. «Обычно здесь много жителей. У них большая рыночная площадь и хорошие условия для торговли. Я удивлен, что вообще кто-то остался. Смотрите!» Эльф указал в сторону широкой дороги, по которой проехали всадники. Или стражи, не знаю, как лучше назвать. Не было доспехов, никаких лат или кольчуг. Но вот оружия хватало с лихвой. Один из наездников спокойно поднял в воздух несколько больших валунов, мешающих проехать повозки с провизией, и сделал это, не слезая со своего коня. «Магия», — пояснил Лиам, заметив мои выпученные глаза. «В нашем мире все в той или иной степени владеют магией, но крепче всего союзы между демонами и ведьмами. Ты скоро поймешь, что в нашем мире людей, как таковых, уже давно не осталось». Он вновь кивнул в сторону дороги, и я обомлела. С виду простые женщины. Я даже обрадовалась, заметив человеческую фигуру, но... Когда они обернулись, даже с моего расстояния было видно. Зрачки вертикальные, очень узкая полоска, которая мгновенно бросалась в глаза. Вместо ногтевой пластины у многих были когти, у кого-то измененные уши по типу эльфийских. Но почему? Из-за смешения крови, опять пояснил Лиам. Когда ведьма заключает с демоном контракт, то принимает часть его силы и чаще всего меняется внешне. Даже если потом она выйдет замуж за человека, их дети родятся иными. Со временем чистокровных людей не осталось, причем как мужчин, так и женщин. «Ужас», — прохрипела я. «А как понять, что у ведьмы заключен контракт с демоном?» «Никак, пока силу не покажет». Эльф указал рукой в сторону больших руин, стоящих недалеко от деревни. Мы тихо прокрались к разрушенным каменным стенам и притаились, решая, что делать дальше. «Почему мы прячемся?» — не понимала я. «Мы же не враги». «Мы? Нет. А вот среди жителей вполне могли затеряться замаскированные гранги. Эти твари, благодаря одному колдуну, научились пользоваться необычной магией, если просто объяснять. Видеть их истинный облик могла лишь Настя. Ее сестра Катя чуяла обман, но при этом не могла снять иллюзию. Поэтому нам лучше не высовываться». «Да уж, я точно привлеку лишнее внимание. Нужно было кого-то другого взять, но тогда Шень вряд ли согласился бы помогать». Я мимолетом глянула на дракона, который спокойно сидел рядом с нами на земле, поджимая колени руками, смотрел в бескрайнее голубое небо и томно вздыхал, еле заметно шевеля губами. Он что-то нашептывал, словно звал кого-то. Лиам поведение нашего общего друга тоже заметил, но вмешиваться не стал. Эльф наблюдал за ним, изучал со стороны и не понимал, чего ожидать от случайного гостя. «Нам надо найти трех коней, прокрасться незаметно и при возможности понять, кем является хозяин конюшни», — пояснил эльф. «Если я пойму, что он демон, то не обязательно воровать, можно и заплатить. Но если он окажется врагом, то в бой вступать здесь бессмысленно. Выиграем только в том случае, если Шень поможет. Но и рубить всех без разбора тоже нельзя. Сидите здесь, я на разведку». Я в подобном деле не помощник, это сразу было ясно. Шень тоже не является мастером маскировки, и, судя по его поведению, сидеть в кустах или прятаться за руинами долго тоже не сможет. Его высочество явно не привык к подобному времяпрепровождению. Эльф, словно по волшебству, растворился среди деревьев и высокой травы. Я не слышала ни его шагов, ни шороха листьев, ни треска опавших веток. Лиам будто исчез, словно его и не было вовсе. Солнце заметно припекало, на небе действительно не было ни единого облачка. И кроме того, погода стояла безветренная. Для Питера подобное явление — большая редкость. Я уже и не помню, когда в последний раз могла спокойно сбросить с себя лишнюю одежду, забыть дома зонтик и не волноваться о том, что в середине лета пойдет снег. Интересно, когда я вернусь домой, я уже буду уволена? Хотя, может, меня объявили в розыск. Должно быть, забавные в газетах были заголовки. «Похищена китайской мафией». Из моих дум меня вывел странный скрежет откуда-то из-за спины. Спокойно обернувшись на звук, не предполагая подставы, я замерла на месте, не в силах даже закричать. «Вы кто?» «Страж, тот самый, что валуны магии поднял». «Твою ж матушку!» «И как тут оказался?» Рога большие, широкие, берущие свое начало с височной доли. Взгляд озлобленный, пронзительный и совершенно недобрый. «Мы путники». Я брякнула первое, что пришло на ум. «У нас коней съели, повозку с вещами сломали. Мы уже давно в пути, вот присели, отдыхаем, на солнышке греемся». «Откуда бежите?» «Из замка Дора». «А смысл врать? Я все равно никаких городов и названий больше не знаю. Побежим сейчас, начнется драка. Шень всех раскидает, хотя не факт. и мы привлечем к себе внимание. «Откуда?» Глаза демона округлились. Рука с острым мечом, направленным в мою сторону, дрогнула, но не опустилась, хоть и выдала беспокойство. Страж уставился на Шине во все глаза. Как-то странно сглотнул и вроде даже покраснел. Ох, не знает он, бедный, что Шень мужчина. «Из замка Дора. Мы уже давно едем. Еле выбраться смогли». Я попыталась изобразить самое мученическое лицо, на которое была способна, но выдал мою игру Шень. Как был безразличным, так и остался. Мой друг до сих пор в ужасе. Почти не говорит с тех пор, только шепчет чего-то себе под нос. Демон покосился на дракона, дракон покосился на демона, оба друг на друга зыркнули, но промолчали. В том замке была самая настоящая кровавая бойня. С подозрением заметил страж, не в силах отвести от Шени восторженный глаз. «Вы не могли выбраться». «Я? Нет». Честно призналась. Опять же, какой смысл врать? Но с ним да. Он сильный маг, хоть слегка и в ужасе. Я умоляюще взглянула на Шеня. Дракон все понял и продемонстрировал демону, как именно мы выбирались из замка. Яркое синее пламя, выпущенное в сторону руин, напрочь разрушило камень. Странно, почему оно так на нечисть не действовало? «Я устал». Голос дракона привел стража в куда больший ужас, нежели то, что мы вышли из замка Дора. Видимо, мое обращение «он» не позволило демону до конца осознать суть происходящего. Он не мог отвести от Шеня взгляда, явно гадая, как такая красота по миру ходит. «Так ты мужик?» Тот ужас, что отразился на лице несчастного, нельзя описать словами. Я лишь пожала плечами, затем тихо прошептала. Я сама сразу не поняла, когда первый раз увидела. «Но да, этот красавчик мужчина. А вы, простите...» «Я Риен, страж этой деревни, и не верю ни единому вашему слову. Встали с земли». Остриё меча, резко направленное к моему горлу, не позволило ослушаться. Шень печально вздохнул, но в бой вступать не стал, спокойно встав с насиженного места. Он галантно подал мне руку, чем удивил стража, и помог встать. К такому я готова не была, но все равно внимание со стороны дракона было приятным, особенно если учесть тот факт, что в моем мире подобная галантность уже на уровне фантастики. «Господин Риен», — тихо сказала я не обманываю вас. Вот это мы и выясним. Голос стражи изменился, стал более суровым. Он слегка толкнул меня в спину, но боли при этом не причинил. Странно, мне показалось, что он испугался. Неужели меня? Хотя, с другой стороны, я ведь отличаюсь от местных людей внешне. Моя чистокровность выделяется и выдает с потрохами. Вперед! Мы послушно вышли из-за руин, как раз в тот момент, когда в кустах показалась голова Лиама. Заметив нас, эльф тут же скрылся среди густых кустов, но я успела заметить его обалдевший взгляд, наполненный беспокойством и ужасом. «Да, незадача. Нас нашли и теперь куда-то ведут. Знать бы, что делать и как быть». Находясь в такой ситуации, я не чувствовала себя в опасности. Как бы странно это ни звучало, но присутствие Шеня заметно прибавляло храбрости. Дракон спокойно шел рядом со мной, гордо запрокинув голову. Он смотрел на проходящих мимо демонов с удивлением. Но лицо при этом выражало лишь тоску, печаль и странную грусть. Пробегающие мимо демоны бросали в сторону мастера удивленные взгляды. Невольно останавливались, открывая рты. Явно не верили, что такая красота вообще существует в их мире. Мне кажется, если Шень заплачет, его слезы соберут в склянку и начнут на нее молиться. И это с учетом того, что сами жители выглядели невероятно привлекательно. Несмотря на наличие рогов и когтей, странных символов на теле и хвостов, все мужчины и женщины пленили мой взор. Я уставилась на местных жителей, совершенно забыв о своей шаткой конспирации. Ловила себя на мысли, что восхищаюсь мужчинами и ничего не могу с собой поделать. И рога в данном случае уже не помеха. Деревня оказалась небольшой, но уютной. Везде было чисто, на дорогах отсутствовал мусор. Мимо пробегали рабочие с различного рода поручениями, судя по свиткам в руках. Сама дорога была ухабистая, в рытвинах и ямах. Это мешало повозкам, проезжающим вдалеке. Кто-то жаловался на сломанное колесо. Риен шел чуть позади нас, но вскоре по его сигналу к нам присоединился еще один страж. Второй демон, точно так же, как и первый, уставился на бедного Шеня, которому подобное мужское внимание явно было неприятно и непонятно. Надо было и дракона переодеть, а то он в своих восточных одеждах еще больше на девушку похож. Проходя мимо домов, я стала замечать наличие золотой пыли, той самой, что и в замке. На некоторых замках и окнах, кое-где на холодном оружии или возле порога. Чаще всего это золото окутывало предмет небольшим прозрачным облаком, но никак не реагировало, ни на порывы ветра, ни на близкие движения. Что это может значить? Если все хорошенько обдумать, то я таким образом вижу магию? Может, эти предметы заговорены, поэтому вокруг них и витает эта странная пыльца? Это бы многое объяснило. Мечи и стрелы, луки и топоры, оконные рамы и кольца на пальцах, браслеты на запястьях и даже одежда. Вокруг многих предметов концентрировалась золотая пыль. И чем глубже в деревню нас вели, тем чаще подобное встречалось. В конечном итоге я увидела его, точнее их. Стражи, прошедшие мимо нас, были демонами, но странными. Пыльца собралась не только возле мечей, но и возле лица, рук и ног. Она витала вокруг них ореолом, еле заметно мерцала, постепенно исчезая и появляясь вновь, словно пульсировала при ходьбе. И что это может значить? Не стали же они свои лица заговаривать? Я тут же вспомнила слова Лиама про неизвестных мне Гранг. Он говорил про иллюзию. Так может, именно таким образом я ее и вижу? Не то, что за покровом, а то, что его создает магию. Такую, какая она есть. Напугавшие меня стражи прошли мимо, что-то спокойно обсуждая. Но я зацепилась одним из них взглядом, и чувства, возникшие при этом, мне не понравились. Я стала зайчиком, на которого уже через мгновение начнется охота. Это враги? Если да, то вряд ли они захотят себя выдать. Скорее всего, начнут действовать из-под тишка. Но и стрелу в лоб никто не отменял. И как сообщить обо всем Шеню? И где Лиам? Наверняка он пошел следом. Я человек и не привыкла к подобным условиям, поэтому засечь эльфа не представлялось возможным. А вот демоны, они вполне могут увидеть преследующего нас эльфа, если, конечно, он пошел за нами. «Куда вы нас ведете? Спокойно поинтересовалась я. «К смотрителю деревни, сейчас он главный». Мне это ни о чем не сказало. Единственное, что меня заботило, это внимание. Если вначале к себе все взгляды приковывал Шень, то затем начинали рассматривать и меня. И вот тут на лицах отражалось искреннее недоумение, которое мне не нравилось. Кажется, я влипла. Шень спокойно шел рядом, осматривал окружающий его мир, и со стороны казалось, что он вообще не обращает ни на что внимания. На самом деле он колдовал. Не знаю как, но золотая пыль появилась вокруг его пальцев, еле заметно мерцая в свете солнечных лучей. Я тут же зажмурилась, вновь ощутив резь в глазах, и отвернулась. Видимо, намечается битва. Точно влипла. Волнение охватило все тело, когда нас подвели к небольшому каменному дому. С виду простое строение, не выделяющееся на фоне остальных. Но как только дверь открылась... Лицо в золотой пыли. Она ярко пульсировала вокруг головы вышедшего к нам старика. С виду доброжелательный, седовласый. Он смотрел в мою сторону, как анаконда, приметившая жертву. И в отличие от первых двух странных демонов, от этой встречи мне стало дурно. Не могу сказать, что фраза «волк в овечьей шкуре» здесь подходит. Скорее не так. Это сам дьявол, натянувший кожу младенца. Истинное зло, что встало во главе деревни, следит за каждым жителем, заставляя выполнять приказы. Риен знает? Догадывается? Или с ним заодно? Местные демоны осознают, что эта тварь на самом деле нечисть? Думаю, что нет. «Ты привел к моему порогу очень интересных личностей». Голос скрипел от старости. Рот скривился в улыбке, и золотая пыль отреагировала соответствующе. Она повторила изгиб губ почти мгновенно. «И кто же вы такие?» К моему удивлению ответил Шень. «Выжившие». «А можно более подробно?» Старик улыбнулся еще шире, слегка дернул пальцем, и к Риену тут же присоединилась еще дюжина стражей. «Все очень плохо». «Поймите меня правильно. Если ваш ответ мне не понравится, то один из мечей моих подчиненных отсечет ваши головы. Мы не позволим нечисти убивать невинных жителей». «Ага, как же». А сам при этом улыбается, и золотая субстанция под его подбородком пульсирует. Гадость. «Я думаю, нам пора». Шень спокойно повернулся ко мне. «Мы теряем время. Скажите, что мне делать?» «Ты иллюзию можешь разрушить?» Это странно, разговаривать с Шенем, обсуждать план побега прямо под носом у врага. Старик разозлился, жилка на его виске запульсировала. И я заметила странную особенность. За его спиной появился хвост, но он был необычный. Прозрачная, еле заметная тень, окруженная по контуру все той же пыльцой. Он размахивал им в разные стороны. Но ни Риен, ни другие стражи этого не замечали. Вот на нем. Стоило мне указать на смотрителя, ситуация в корне изменилась. Старик понял все сразу, зашипел, отпрыгнув в сторону, но спастись от синего пламени не смог. Огонь возник мгновенно, как по щелчку пальцев. И в эту же секунду магическая иллюзия исчезла. Стражи деревни уставились на то, как тот, кому они доверяли, корчился в муках, показывая свой истинный облик. 7 мечей почти мгновенно пронзили голову нечисти. Ошарашенные всем происходящим, жители разделились на 2 лагеря среди тех, кто видел ситуацию. Были те, кто кинулся бежать за пределы деревни, и те, кто сильно испугался. Причем среди первых я видела в основном нечисть, скрытую магией. «Вон те тоже гранги», — скомандовала я, наблюдая за дезертирами. 2 стрелы пронзили врага насквозь, посмертно снимая иллюзию. Больше вопросов нам не задавали. В деревне началась самая настоящая паника. Стражи не понимали, что им делать, потому что не могли отличить своих от чужих. Я четко указывала на цели, позволяя совершить правильный выбор. К бойне мгновенно присоединился Лиам, спрыгнувший на нас откуда-то сверху. Ага, значит, шел следом, не бросил. Шейн создавал пламя направо и налево, четко попадая в цель, явно наслаждаясь предсмертными криками и тем, как действует его сила. В его глазах горел огонь, и это пугало. Враги без боя не ушли. Когда их маскировку раскрыли, они вышли из своих укрытий, приняв бой. Вот тогда-то я и смогла как следует рассмотреть гранг. Отвратительные и мерзкие существа, один вид которых вызывал скорее тошноту, нежели страх. Фасетчатые глаза, кожа зеленоватого оттенка, длинный страшный хвост с ядовитым шипом. Одним словом, гадость. Демоны сражались, приняв бой. Многие использовали магию, и эта война не была похожа на ту, к которой я привыкла. В моем мире все происходило иначе. Использовалось оружие другого типа. Здесь же все было намного сложнее. Стоя в стороне, я видела кровь. Много крови. Не как у себя дома, в телевизоре, а самую настоящую. Смерть воочию, прямо здесь и сейчас. Не в морге, уже постфактум. Окровавленные лезвия, капли яда на хвостах, разрывающие плоть острые когти и дикий крик, сменявший предсмертное бульканье. Именно в этот самый момент меня настигло осознание. Я не дома, я в другом мире. И это не просто запоздалая реакция. Сознание не принимало истину. Я просто не хотела верить в случившееся, до конца надеясь, что все это окажется милым недоразумением, но... Но недоразумение обратилось бойней, фонтаном крови и магической войной. Внезапно с неба вылился поток алого пламени. Карл лишь за один заход смог сразить тех, кто остался. Его огонь уничтожал мгновенно, оставляя от врагов лишь пепел. Шейн с завистью уставился на дракона, но тут же привел себя в чувство и принял привычный всем нам гордый вид. «Ты в порядке?» Как только от Гранг остался лишь пепел, Карл принял человеческий облик, наплевав на остальных присутствующих. «Василиса, ты цела?» Он тряс меня за плечи, дергал за руки, но я могла смотреть лишь на лужи крови, впитывающиеся в землю. «Василиса!» Крик у самого уха, беспокойство во взгляде. Он выглядел бледным, испугался, но чего? «Карл, почему ты здесь?» Слова выдавливались с большим трудом. В горле сильно пересохло, и голос из-за этого стал низким. «Вас долго не было. Мы устроили привал, и я полетел за вами». Дракон осмотрел место боя, потом перевел взгляд на Шейни и тихо поблагодарил его. Тот в ответ слегка кивнул и отошел чуть в сторону. И совсем не ожидал увидеть нечто подобное. «Карл», сглотнув, я заставила дракона приблизиться ко мне и шепнула ему в самое ухо. «Я вижу магию, понимаешь? В смысле? Я вижу ее. Вижу ее поток. Золотой песок, пыльца, называй как хочешь, это магия. Это не просто секретные ходы или ловушки. Это не только потайные двери». Карл округлил глаза, не в силах поверить в услышанное, и с ужасом отстранился в сторону. Он смотрел на меня так, словно я прокаженная. От этого стало страшно, очень страшно. «Карл», я потянулась к нему рукой, но дракон сделал еще один шаг назад. «Карл, в чем дело?» «Все плохо, все намного хуже». «Кажется, я не выживу в этом мире».